добавлял. Не иначе поп нам дорогу перешел. Ни в чем нету удачи. Ну, будь у них тут утки, зараз же купил бы одну, никаких денег не жалеючи, либо украл бы, и пошли бы мои дела на поправку, а то уж дюжа моя болезнь разыгрывается. С первоначалу была забавой, только дремать в дороге не давала, а зараз проклятая становится чистым наказанием, на санях не удержишься. Не встречая сочувствия со стороны Григория, Прохор надолго умолкал и иногда по целым часам ехал, не проронив ни слова, сурово нахохлившись. Томительно длинными казались Григорию уходившие на передвижение дни. Еще более долгими были нескончаемые зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни. Сидя на санях, устремив затуманенный взор в снежные просторы, исполненные мертвого безмолвия степи, или лежа ночью с закрытыми глазами и стиснутыми зубами где-нибудь в душной, переполненной людьми комнатушке, думал все об одном — об Аксинье, больной, обеспамятившей, брошенной в безвестном поселке, о близких, оставленных в Татарском. Там, на Дону, советская власть. И Григорий постоянно с тоской, тревогой спрашивал себя, неужто будут за меня терзать маманю или Дуняшку? И тотчас же начинал успокаивать себя, припоминал не раз слышанные в дороге рассказы о том, что красноармейцы идут мирно и обращаются с населением занятых станиц хорошо. Тревога постепенно угасала. Мысль, что старуха-мать будет отвечать за него, уже казалась ему невероятной, дикой, ни на чем не основанной. При воспоминаниях о детишках на секунду сердце Григория сжималось грустью. Он боялся, что не уберегут их от тифа. И в то же время чувствовал, что при всей его любви к детям, после смерти Натальи уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой. В одном из сальских зимовников они с Прохором прожили 4 дня, решив дать лошадям отдых. За это время у них не раз возникали разговоры о том, что делать дальше. В первый же день, как только приехали на зимовник, Прохор спросил, «Будут наши на Кубани держать фронт или потянут на Кавказ? Как думаешь?» «Не знаю. А тебе не все равно?» «Придумал тоже. Как же это мне могет быть все равно? Это к нас загонят в бусурманские земли, куда-нибудь под турка, а потом и пой репку там. Я тебе не Деникин, и ты меня об этом не спрашивай, куда нас загонят», — недовольно отвечал Григорий. «Я потому спрашиваю, что поимел такой слух, будто на речке Кубани сызнова начнут обороняться, а к весне тронутся во своясы». «Кто это будет обороняться?» — усмехнулся Григорий. «Ну, казаки, кадеты, окромяк тоже. Дурацкие речи ведешь. Повылазило тебе. Не видишь, что кругом делается. Все норовят поскорее удрать. Кто же обороняться-то будет?» «Ох, парень, я сам вижу, что дело наш табак. А все-таки как-то не верится», — вздохнул Прохор. «Ну, а на случай, ежели придется в чужие земли плыть или раком полость, ты как, тронешься? А ты?» «Мое дело такое, куда ты, туда и я. Не оставаться же мне одному, ежели народ поедет». «Вот и я так думаю. Раз уж попали мы на овечье положение, значит, надо за баранами держаться. Они, бараны-то, иной раз черт-те куда с дуру прут. Нет, ты эти побаски брось, ты дело говори. Отвяжись, пожалуйста, там видно будет. Чем с тобой раньше времени ворожить будем?» «Ну и аминь. Больше пытать у тебя ничего не буду», — согласился Прохор. Но на другой день, когда пошли убирать лошадей, снова вернулся к прежнему разговору. «Про зеленых ты слыхал?» — осторожно спросил он, делая вид, будто рассматривает держак вил тройчаток. «Слыхал. Дальше что?» «Эти еще какие-то зеленые проявились. Они за кого?» «За красных». «А с чего же они зелеными кличутся?» «Чума их знает».